Крошка Кас, хватаясь руками за стену, пытался встать. Полуоглушенный он мотал головой из стороны в сторону, будто пытался вытрясти из нее какое-то инородное вещество. Болон позволил ему дотянуться до выдвижного ящика стола и даже открыть его, и только затем вытащил из кобуры беретту. Она чуть слышно кашлянула, и удар 9-миллиметровой пули вырвал ящик из рук Бобби. Кассиопея отшатнулся от стола, ударился о стену и рванулся к приоткрытой двери. Беретта вздохнула еще дважды. Пара пуль опередила крошку Касса, и дверь захлопнулась перед самым его носом. Бобби сразу сник, дрожащие ноги уже не слушались его. Он упал на колени и в ужасе вскинул вверх руки. «Ради всего святого! Что тебе от меня нужно?» — завизжал он. Болон поморщился. Этот слизняк пытался найти логику в мире безумия. «Ну ладно, хватит!» — оборвал он его. «Кончай ломать комедию! Мне некогда!» И только тогда Бобби Кассиопея окончательно понял, что все кончено. Сердце его бешено заколотилось. Так всегда бывает. Любой человек надеется до последнего. И только тогда, когда смерть уже схватит его за горло, человек нехотя соглашается. Да, это конец. И в те короткие мгновения, когда железная хватка смерти все сильнее сжимает его, человек остается наедине с самим собой, со своей душой и со всей той грязью, которая в ней накопилась. И вот тут-то уже не соврешь, не словчишь. Бобби прекрасно это чувствовал. Он попал в западню, из которой не было выхода. Глава 20. Тоби свернула на подъездную дорогу и, включив двигатель, медленно покатилась к порталу здания. Остановившись, она нервно поправила волосы, потянулась было за сигаретой, но передумала, закрыла глаза, прислушалась. Тихо. Где-то неподалеку хлопнула дверца машины, по тротуару застучали каблуки. Ах, черт возьми, ведьмак предупреждал. Шаги приближались. Прошла минута 40 секунд. Тоби закусила губу. Больше она ничего не могла сделать для палача. Но иногда и доля секунды играет важную роль в борьбе между жизнью и смертью. Боже, так что же ей делать? Боже, помоги! Тоби не выдержала. Она неслышно выскользнула из автомобиля и побежала по лужайке, терзаемая страшными мыслями. Полицейские приближались. Тоби уже отчетливо видела их силуэты. И тут один из них обо что-то споткнулся и остановился. Пока он искал препятствие, склонившись до самой земли, Тоби поняла, что нужно делать. Она схватила кусок формованного бетона и изо всех сил швырнула его в направлении улицы. Кусок каменного ажурного бордюра в форме диска с громким стуком шлепнулся на тротуар и юзом заскользил по асфальту. Шаги тут же замерли. Кто-то сердито воскликнул. «Что за чертовщина?» «Ложись, дурак!» — ответили ему. Послышался треск веток, и кто-то поспешно рухнул в кусты и затаился. Тоби бегом вернулась к машине, завела двигатель и до отказа выжала педаль газа. Машина, словно выпущенная из катапульты, с ревом рванула с места. Дверца, которую Тоби забыла закрыть, с лязгом захлопнулась сама. «Газ! Еще газ! Фары на дальний свет!» Тоби не совладала с поворотом, и машину занесло на обочину. «Задний ход!» Покрышки впились в асфальтовую полосу, и машина, виляя, понеслась по улице, мало-помалу обретая устойчивость. Тоби так увлеклась управлением машины, что даже не сразу поняла, что по ней стреляют. Один выстрел, второй, целая очередь. Заднее стекло разлетелось вдребезги, в салон ворвался ветер. Тоби пригнулась к рулю и еще крепче вцепилась в баранку. Сзади ярко вспыхнули фары преследующей машины. На скорости 80 миль в час она вылетела на перекресток и только тогда заметила опасность. Целая колонна машин с включенными мигалками двигалась ей навстречу. Первым шел бронеавтомобиль, используемый полицией для подавления беспорядков. Он попытался затормозить, его развернуло, и он окончательно перегородил ей дорогу. «Черт побери!» В отчаянии крикнула Тоби. «Черт, черт, черт!» И все-таки она дала Болону так необходимые ему 2 минуты, а возможно и того больше. Черт побери! Ах ты, черт побери! В этот самый момент не на шутку обеспокоенный Макболан тащил обезумевшего от страха плейбоя западного финансового мира к черному ходу. Мак волок его за фалды шелкового смокинга задницей по земле. Болан услышал шум перед домом и, конечно, понял, что он означает. Звуки в ночи разносились далеко вокруг. Там Тобби и она. Мак обеими руками сжал горло крошки Касса и встряхнул его, как пантера, свою добычу. В его обычно холодном голосе прозвучала злость и ярость от безысходности и крушения надежд. «Цена круто пошла вверх, парень! За такого жалкого работорговца, как ты, прыщ на заднице у мартышки! Прекратите, ради бога!» — взмолился Кассиопея. Но Болон был непреклонен. «Значит, Сал назначил ей наказание, соответствующее преступлению? Ну что ж, ты получишь то же самое!» С этими словами Мак сорвал с Бобби штаны, швырнул его на траву, наступил ногой на горло и обнажил пистолет. Бобби завыл. «Нет, боже, нет, только не это!» «Что случилось, крошка Евнух? Наказание не устраивает тебя?» «Боже мой, я думаю, она жива, и я уверен, она жива! Проверь, Болан, я скажу где! Боже, только не делай этого!» Болан вонзил стилет в землю между трясущихся ног Кассиопеи. «Если ты мне соврал, старик, то в следующий раз потечет твоя вонючая сперма, и я даю тебе последний шанс, чтобы сказать правду. Я клянусь, клянусь!» Болан встал, презрительно плюнул и отступил на шаг, оставив крошку Касса вариться в собственном соку в полуобморочном состоянии. Конечно, не смешно обращаться с человеком таким вот образом, но иногда это необходимо. Уж слишком высока была цена правдивого ответа. Безудержный гнев Болана заставил Бобби поверить, что Болан действительно сделает то, что обещал. Теперь Мак на 99% был уверен, что ему удалось выжать из Касса правду. Но победа не доставила Маку радости, скорее наоборот. Как говорила Тоби, когда они были вместе, иногда цель не стоит тех усилий, которые ради нее затрачивались. Мешок костей еще не победа, а женщина, федеральный агент, которой пришлось самой принимать решение, видимо, решила заплатить самую высокую цену. Глава 21. Холзер направлялся домой, чтобы переодеться, перекусить, если удастся немного подремать, когда принял сигнал тревоги от ударной 8. Подходил к концу чертовски длинный день. Огромное напряжение последних 8 часов, которого могло выжать как лимон даже самого выносливого человека. А Джон Холзер занимался делом Болана вот уже 20 часов кряду. Но сообщение с Cross Point Woods подействовало на него как приличная доза допинга. Он почувствовал возбуждение, словно мальчишка, бегающий за пожарной машиной. Когда увидел, как автомобили мобильной группы свернули вдруг с набережной на Верньер-стрит. «Черт возьми!» Это была его территория. Он знал лучший и более короткий путь, чтобы прибыть на место происшествия хоть на несколько минут раньше группы. И он не преминул это сделать. Холзер промчался мимо яхт-клуба Cross Point, с визгом колес вылетел на Хоттерн-стрит, включил сирену и, моля бога, чтобы удача не отвернулась от него, рванул к Мартеру, на перекрестке бросил машину в крутой вираж и понесся на север к бульвару Йорктаун. Выскочив на бульвар, лейтенант выключил сирену и продолжил путь только с включенными мигалками. Однако на первом же перекрестке он чуть было не врезался в медленно ползущий Volkswagen и после этого с досадой решил пожертвовать скоростью, чтобы остаться в живых, хотя, конечно, его не оставляла надежда оказаться первым на месте происшествия. Позднее, прокручивая в голове весь ход дальнейших событий, Холзер пришел к выводу, что именно это снижение скорости дало начало целой серии странных, необъяснимых явлений. Холзер подъезжал к месту происшествия с запада. Ударная группа должна была ехать с севера, от Верньер-стрит, под прямым углом к маршруту, выбранному лейтенантом. Но, очевидно, по каким-то тактическим соображениям, машины группы свернули в сторону, выехали на бульвар и помчались в западном направлении, опережая Холзера почти на 200 ярдов. Тогда Холзер круто свернул на юг, затем снова помчался на запад, кипя от ярости от того, что его сделали как пацана на его же участке, и проклинал себя за самонадеянность и, как следствие, необходимость нюхать чужие выхлопные газы. Еще один головокружительный вираж, и Холзер вихрем пронесся к месту происшествия по дороге, с которой перед этим свернула мобильная ударная группа. Его рацию не успели настроить на канал Дельта, и Джон никак не мог понять замыслы командира группы. Может, уже не стоило нестись, сломя голову? И тут Холзер услышал впереди беспорядочную стрельбу, которую перекрыл сдвоенный грохот винчестера, а когда увидел автомобиль, стоящий поперек дороги, то лишь тогда разглядел маневр ударной группы. Черт возьми, он слишком поздно понял его. У Холзера не оставалось времени, чтобы сбавить скорость с 90 миль в час до нуля и тем самым избежать столкновения с машиной полиции. И тогда он вспомнил про старый прием, который ему как-то показывали в полицейской академии. Холзер изо всех сил ударил по тормозам и одновременно круто вывернул баранку влево. Вращаясь как волчок, машина вынеслась на перекресток, ударилась колесами о бордюр и ее отбросило на боковую улицу. Ну что ж, почти удалось. Потеряв управление, машина неслась как болид, сбивая молодые деревца и приминая кустарник. Взбесившийся автомобиль бросило в другую сторону, прямо на забор. Бампер за что-то зацепился, машину снова развернуло, швырнуло на бок, опрокинуло и завертело. Холзеру, удержавшемуся в кресле только благодаря ремням безопасности, вдруг вспомнилось, как в детстве на ярмарке он решил покататься на аттракционе «Мертвая петля», и все съеденные им за обедом фрикадельки со спагетти полетели на зрителей, стоявших внизу. Одновременно с этим воспоминанием пришло недоумение. Неужели это его предсмертные мысли? Неужели ему нечего вспомнить более яркого, значительного? Он потерял сознание. Трудно сказать, на какое время он отключился. Возможно, всего на несколько секунд. Когда же Холзер пришел в себя, то сразу понял, что зажат в перевернувшемся смятом автомобиле, который уже начал гореть и в любую секунду мог взлететь на воздух. Сквозь языки пламени он вдруг увидел дьявола, танцующего на улице, но тут же решил, что это просто еще одно предсмертное видение. Однако это был не танцующий дьявол, а тот самый тип, который обаятельно улыбался ему в управлении и говорил: «Смотри-ка, а вот и Джон Холзер, не так ли?» И все же это было лучше, чем воспоминания о фонтане из фрикаделек и спагетти. Однако видение вело себя странно. Оно говорило: «Не суетись, сохраняй спокойствие, я вытащу тебя». Черт побери, на видение не похоже. Парень явно был из плоти и крови. Холзер попытался открыть рот и тогда понял, что может говорить. Правда, вопрос, который он задал, даже ему самому показался довольно глупым. «Как ты оказался здесь так быстро, Страйкер?» «Да вот, проходил мимо. А теперь слушай. Положение очень серьезное. На тебя упало лобовое стекло. Его зазубренный острый край упирается тебе прямо в сонную артерию. Крыша так вдавлена, что я не могу сдвинуть стекло. К тому же в любой момент может взорваться топливный бак. Если я подниму крышу, стекло вопьется тебе в шею. Если я не стану ее поднимать, то ты либо поджаришься, либо взлетишь на воздух. Поэтому я все же буду поднимать ее. Как только у тебя освободятся руки, сразу же прикрой горло». «Понял», — ответил Холзер, удивляясь собственному самообладанию. «Как ты собираешься поднять крышу?» «Единственно доступным мне способом». Мак на четвереньках забрался в искореженный автомобиль, из-за капота которого пробивались языки пламени, и уперся спиной в продавленную крышу. Холзер видел, как вздулись от напряжения вены у него на шее, и почувствовал силу и мощь этого человека, когда Болон со стоном начал распрямляться. «Внимание!» — скрипнул зубами Болон. И тогда Джон Холзер увидел нечто невероятное. Крыша пошла вверх, и он смог пошевелить руками. «Пошло!» — прошептал Холзер. «Еще немного! Стоп! О, шея! Окей, я держу стекло! Ну, еще чуть-чуть!» Потом, вспоминая об этом эпизоде, Холзер осознал, какое фантастически трудное дело удалось этому парню, а тогда это выглядело легко и просто, словно он разгладил кусок скомканного драпа. Болон выскочил из машины, схватил лейтенанта под мышки, дернул и, матерясь, потащил подальше от машины. И в этот момент взорвался топливный бак. Нестерпимый жар опалил Холзеру волосы, но он даже не заметил этого. Не в силах даже шевельнуться, лейтенант лежал на земле и про себя благодарил Господа за то, что тот даровал ему жизнь. А хриплый голос у него над ухом прошептал: «Плюнь смерти в морду, Холзер!» Но лейтенант не отреагировал на эти слова. Он был заворожен близостью и великолепием огненной смерти. Когда же он сообразил, что к нему обращаются, и перевел взгляд затуманенных глаз в сторону говорившего, то рядом никого уже не было. Холзер пополз прочь от горящего автомобиля и отчаянно крикнул: «Страйкер! С тобой все в порядке! Страйкер!» Никто не отвечал. И именно в этот момент к нему подбежал сержант из полицейского участка Восточного Детройта. «О боже! В машине еще кто-нибудь есть?» «Только Джон Холзер, и я буду там всю мою оставшуюся жизнь! Аминь! Кого вы звали? Кто был с вами?» Холзер с трудом поднялся на ноги и сам удивился тому, что может стоять без посторонней помощи. Его руки были изрезаны острыми краями лобового стекла, но эти раны не стоило принимать в расчет, а других повреждений, похоже, не было. «Так кто был с вами?» — продолжал допытываться полицейский. «Бог!» — пробормотал Холзер. «Со мной был Бог, приятель!»